Глава 28. Политэкономия тайны. Людьми воспеты, они с высот взирают, как люди гибнут на земле. Альфред Теннисон. Вкушающий лотос. «Дипломат!» — снисходительно хмыкнул дядя, едва я закончил рассказ о моей встрече с загадочным Вильямом. Сначала намекал, что его работа сходна с работой спецслужб, потом отрицал свою причастность к ним. С людьми информации явно умеет работать. Дипломат. Бывший, конечно. Работал где-нибудь в Южной Америке, а после выхода в отставку нашел место в бизнесе. На бизнесмена, если честно, не похож. В Штатах общественная деятельность тоже своего рода бизнес. Благотворительные фонды, клубы, общество по интересам — все это взаимосвязано. Твой Смит прекрасно сидит на должности эксперта в какой-нибудь гуманитарной организации, которая финансирует очень богатые и далекие от гуманизма дяденьки. Именно их и интересуют средневековые реликвии, точнее, вероятность их попадания к конкурентам. Неофашистам? Старый идеолог поморщился, как от неприятного вкуса. Леонид, оставь ты эти набившие оскомину пропагандистские штампы. Фашизм — это ярлык, который очень удобно наклеивать своим оппонентам. Мы в свое время называли фашистским любой антикоммунистический режим. Штат сейчас командует по всему миру под знаменами демократии и прав человека. Сам термин уже настолько поистрепался и потерял актуальность, что его давно заменили на слово «тоталитаризм». Редко-редко фашистами называют тех, кто исповедует национализм или махровых антисемитов. С таким же успехом мусульман можно объявить социалистами за то, что они призывают помогать бедным. Тем не менее, твой Смит вызывает симпатию. Дядя сделал паузу и пояснил. Он явно не из бывших советологов и прочих специалистов, видевших в СССР главного противника. Хотя с прекрасным знанием русского языка и культуры мог сделать неплохую карьеру в этом направлении, однако не захотел идти против родины своих предков по матери, оставил все это для души. Только после выхода в отставку стал вплотную заниматься Россией, избрав сферы деятельности, благотворительности и образования. Видимо, он из тех, для кого чистая совесть не просто абстрактное понятие. Его хозяева, конечно, могут думать иначе, но в данный момент их интересы совпадают с нашими, они не хотят выигрыша конкурентов. Третий сорт друзей. Эту мысль любил повторять мой отец. Он часто подчеркивал, что друзья бывают трех сортов. Первый — твои собственные, второй — друзья твоих друзей, и третий — враги твоих врагов. Мне часто приходилось убеждаться в жизни, что именно третий сорт друзей самый многочисленный. Практика показывает, что они оказываются и самыми надежными. Друзья часто предают, а враги идут за нами до конца, и за нашими врагами тоже. Мы сидели на кухне, где я ужинал по приезде из Москвы. Хозяйство забрала в свои руки Лена, и три старых холостяка уже стали привыкать к разнообразию стола и различным кулинарным сюрпризам. Сейчас я неторопливо поглощал какую-то картофельную запеканку, несмотря на вегетарианское название, щедро начиненную мясным фаршем. К чаю ожидали румяные пирожки с зеленым луком, тихое домашнее счастье. То, чего мне так не хватало всю жизнь. Я с усмешкой посмотрел на шелковый платок, которым дядя неизменно щегольски повязывал шею с того момента, как в доме появилась наша синеглазая гостья и спросил, куда делся Алексей. «Валка ноги кормит. У Анны Петровны званый вечер». «Какой Анны Петровны?» — не понял я. «Это я так, слово. Дачная светская тусовка с непременными гаданиями и разговорами о мистике и чертовщине. Без нашего мага никак». Я пододвинул к себе тарелку с пирожками. Лена немедленно налила мне заварки. «Добавь еще. Служба во внутренних войсках приучила крепкому чаю». «Дядя Боря, может, ты уже догадался, с кем мы теперь имеем дело? С твоим-то опытом это не мудрено». «Это секрет Полишинеля, тайна, известная всем, кто хоть раз над ней задумывался. Эти ребята очень хотят власти. Подобное стремление порождает самые причудливые альянсы». Латифундист, желающий вернуть конфискованные плантации, владелец оловянного рудника, стремящийся без помех получить прибыли со своих предприятий, генерал, который хочет стать президентом. Список можно продолжать до бесконечности. Журналисты, политические деятели, люди самых разных убеждений объединяются для вполне невинной цели. Хорошо пожить за счет других. Это называется жаждой власти. Это свойственно только так называемому черному интернационалу? Это свойственно всем, идущим к власти. Только лозунги и методы у всех разные. Одни используют ислам, другие — коммунистические идеи, третьи кричат о свободе и демократии. А эти любят идеи избранности. Выстроить иерархию, поделить на касты. Естественно, всем обещают причисление к высшему сословию. Очень привлекательно для слабых душ. Здесь как нельзя лучше и подходит рыцарская идея. Грааль, власть избранных. Это не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Созерцание копья судьбы в Венском музее подвигло безобидного художника Адольфа Шикльгрубера на страшные авантюры, которые он и осуществил под более известной фамилией Гитлер. Поэтому они с таким упорством идут по следу неведомых реликвий. Конечно, любая реликвия — это символ. Любой символ — потенциальное знамя. А для чего нужны знамена? Чтобы собирать вокруг себя массы, и куда поведут эти массы новоявленные вожди? Одному Богу известно. Значит, люди, которым служит Смит, хотят власти? Почему хотят? Они ее имеют. Ты разве не обратил внимания, что он себя называет белым, а своих противников — черными? Старая-старая песня. Мятеж всегда бывает неудачей. В противном случае его зовут иначе. Не помню, кто сказал. Те, кто у власти, всегда правы. Они белые и пушистые. Те, кто хочет у них эту власть отнять, они, естественно, черные. Поменяются местами, поменяются и цветами. Поэтому парни, которые гоняются за тайнами дома с привидениями, стараются действовать как можно более скрытно. Твой Вильям, напротив, открыт, легален и законопослушен. Он имеет какое-нибудь отношение к масонству? Все мы имеем какое-нибудь отношение к масонству. Старый преподаватель был терпелив и немного зануден, но дело свое знал. Картина перед моими глазами начала проясняться все больше и больше. «Я писал диссертацию о масонах. Ты охотишься за масонскими сокровищами. Леночка изучала историю симбирского масонства, а наши соседи читают роман о всемирном масонском заговоре. Смит наверняка состоит в какой-нибудь ложе, иначе ему не поручили бы дело, связанное так или иначе с масонами, но не нужно быть наивными. Членство в ложе не наделяет человека властью, как и членство в партии. Власть — это возможность принимать решения, она есть у немногих. Финансисты, промышленники, политики. Есть и люди, способные повлиять на принятие решений. Эксперты, журналисты. Добавь сюда религиозных деятелей, разного рода интеллектуалов, формирующих образ жизни. Все эти люди часто объединяются, иногда в масонских ложах. Очень удобно. Масонство включает в себя секретные ритуалы, которые хранят в тайне от непосвященных. Прекрасный повод закрыть вход всем, кто не соответствует требованию того или иного устава. Можно спокойно обсуждать любые дела, не опасаясь, что вломятся какие-нибудь журналисты или члены парламентской комиссии. Это и есть все масонские тайны? Это есть тайна власти, а секретные ритуалы — лишь ширма, способ устранить посторонних. Кстати, все эти ритуалы давно уже ни для кого не тайны, опубликованы статысячными тиражами. Чего нельзя сказать об истинных тайнах? Например, банальный вопрос. Кто оплачивает банкет? Откуда деньги? История масонства полна примеров, когда вдруг появляются ниоткуда люди, столь щедро расточающие золото и бриллианты, что многие всерьез считали, будто те умеют их изготовлять. Здесь мы вынуждены брести по зыбкому пути домыслов и версий. Тайна денег не менее свята, чем тайна власти. Это ключ к очень многому. Может, те реликвии, в поиске которых мы случайно угодили, и есть один из этих волшебных ключей? Если в свое время дядя также читал лекции по научному коммунизму, то в аудитории точно стояла мертвая тишина. Я даже перестал жевать пирожок, а глаза Лены от возбуждения, казалось, светились в полумраке, как два синих огня, но философа явно понесло. «До сих пор все было понятно», — не выдержал я. «Но какой может быть волшебный ключ у денег? Смит просто берет их у неких богатых людей. Так, думаю, было всегда». «Как все просто. А где берут деньги богатые люди?» Как работает механизм, который делает одних бедными, других богатыми, сказочно богатыми, причем в одночасье? Что заставляет перетекать деньги от одних счастливчиков к другим? Судьба. Совершенно верно. Только у фортуны всегда есть помощники. Кто бы сомневался. Деньги веками служили орудием власти. Право чеканки свято охранялось и считалось привилегией, священным правом властителей. А сама власть считалась неспосланной свыше, поэтому короли и аристократы так щепетильно относились к своим родословным. Свое право на власть они возводили к помазанникам Божьим, людям, получившим его свыше, а церковь. Она несет через века благодать, некогда снизошедшую на апостолов и передаваемую через епископов. Так было всегда. Власть была от Бога и была божественна. Еще в 17 веке цари и короли лечили больных наложением рук. Это считалось естественным. Потом все переменилось. Источником власти объявили народ. Все стали решать избранные депутаты и президенты. Цари и короли превратились в старомодные декорации, которые царствуют, не управляя. Появился миф о кухарке, управляющей государством. Миф? Это говорит бывший ответственный работник партаппарата и преподаватель научного коммунизма? Может, вернемся все-таки к нашим масонам, а то мы так далеко зайдем? Если ты хочешь знать, почему так упорно наши друзья охотятся за средневековыми реликвиями, тебе придется дослушать до конца. Но я хотел бы обойтись без рассуждений о судьбах демократии и прочих рецидивов научного коммунизма. Ограничимся одной политэкономией. 18 век принес с собой бумажные деньги, акции, разного рода типовые контракты, которые стало можно продавать и покупать, не плавая за 3-9 земель и не считая мешки на пыльных складах. Теперь все это стали делать на биржах. Реальные золото, серебро, кофе, сахар, зерно отдали свою силу бумажкам. Эти бумажки и стали идеальным средством для перераспределения богатства. Ведь продавалось лишь имя, а оно не всегда оказывалось добрым. В 1720 году во Франции канула в небытие Миссисипская компания, организованная для освоения Северной Америки, через некоторое время по другую сторону Ла-Манша, в Лондоне. Та же судьба постигла компанию Южных морей, созданную для торговли с Америкой Южной. В обоих случаях исчезли бесследно десятки миллионов франков и фунтов стерлингов. Огромные средства, сопоставимые с годовыми бюджетами Франции и Англии, крупнейших государств того времени. Такие деньги нельзя спрятать в чулок, они неизбежно должны были вынырнуть. Где же они вынырнули? Оказывается, политэкономия может быть весьма занимательной. Дядя торжествующе развел руками. Кто знает, это великая тайна, но вскоре стали появляться крупные банкирские дома, кредитовавшие королей и государства. А еще появились масоны. Не те вольные каменщики, строившие собор в городах, а мистики и политики, вознамерившиеся возвести всемирный храм. Как водится, их объявили темными силами и обвинили во всех смертных грехах. Против них выступила католическая церковь. Но время и деньги делали свое. Теперь на знаменах было начертано «Свобода, равенство, братство». Все люди равны. Короля Людовика XVI объявили простым гражданином, а потом и вовсе казнили. За океаном в бывших английских колониях создали государство нового типа – Соединенные Штаты Америки. Власть теперь принадлежала народу. Он и был объявлен источником этой самой власти. Кто-то получил право голоса, кто-то – миллионы и миллиарды. Тайна денег осталась? На многие вопросы так и нет толкового ответа. До сих пор не разгаданы тайны Первой мировой войны. Погибли миллионы людей, рухнули 4 империи, а результатом стал полный закат монархической Европы и возвышение Соединенных Штатов. Бухгалтерские книги этого времени скрывают очень много тайн. Это наиболее вопиющий пример того, как политика самым банальным образом работала на чью-то прибыль под прикрытием красивых патриотических лозунгов. Именно тогда и расцвели пышным цветом всевозможные тайны общества и мистические учения. Да и сам твой Вильям вполне уверенно заявил, что начало нашей истории уходит в 20-е годы прошлого века. Все бы ничего, но при чем здесь сэр Перси Френч? Ведь он умер за четверть века до Первой мировой войны. Каким образом он-то оказался замешанным во всех этих событиях, происходивших много лет спустя после его смерти? Твой собеседник постарался уйти от разговора о нем. «Ты считаешь, что бедный сэр Перси Френч имеет какое-то отношение к событиям 20-х годов?» «Во всяком случае, многие концы тех узелков, что связывались тогда в Германии, уходят в Англию 80-х годов века 19-го. Ведь до сих пор никто толком не объяснил, как нищий, необразованный ефрейтор Гитлер пришел к власти в одной из крупнейших мировых держав, со всеми вытекающими отсюда последствиями». Он не был ни основателем национал-социалистической партии, ни известным политиком. Его научили, раскрутили, дали денег. Эта история довольно известная. Но кто стоял у истоков? Кто, например, основал ту же нацистскую партию? Некий барон Рудольф фон Зебетендорф. Как часто бывает в таких случаях, настоящая фамилия этого человека совсем иная. Глауэр. Он был сыном железнодорожника. Увлекался мистицизмом, долго жил в Турции. Потом сменил имя на более звучное и занялся странными делами. Стал членом некого германского ордена, борющегося за чистоту расы, и общества Туле, эзотерической организации, искавшей древние знания, использовавшей в качестве символа, ставшую впоследствии столь знаменитой свастику. Этот человек и поручил в 1918 году двум своим единомышленникам создать немецкую рабочую группу, которая превратилась потом в нацистскую партию. Так вот, этот самый Зюббендорф Глауэр находился с 1917 года в тесной связи с британским герметическим орденом Золотого Рассвета, в котором состояло множество самых необычных людей. Там были видные писатели, такие как лауреат Нобелевской премии по литературе Йейтс, Брэм Стокер, автор знаменитого «Дракулы», Густав Майеринг, написавший «Голема». Туда же входили масоны очень высокой степени посвящения, международные авантюристы, такие как Алистер Кроули, маг, чернокнижник и агент разведок. В общем, еще та компания. А основан этот самый орден как раз примерно в 80-х годах 19 века, то есть его основатели могли хорошо знать нашего сэра Перси Френча. Ведь именно в 1917 году начинается таинственная возня вокруг особняка в Теренге, вспомнил я. Первым там появился тот самый Александр Гедани, любитель мистики и биограф Рериха. «Возможно, этот весьма разносторонний человек действительно что-то пронюхал», — согласился дядя. «Но вернемся в Германию, ведь дальнейшая судьба Зюббендорфа тоже довольно интересна. Его исключили из общества Туле, после прихода к власти нацисты закрыли его германский орден, а сам он снова уехал в Турцию. 9 мая 1945 года, узнав о капитуляции Германии, незадачливый барон бросился в Босфор, хотя в самоубийство людей, которые слишком много знают, не очень верится. Был еще один весьма интересный человек, связанный с Золотым Рассветом. Это куда более известный Карл Хаусхофер, немецкий дипломат, разведчик, генерал. Долго жил на Дальнем Востоке. По некоторым сведениям, состоял в каком-то тамошнем тайном обществе. Этот человек считался одним из прямых наставников Гитлера, пользовавшимся его неизменным уважением. Хаусхофера не тронули даже тогда, когда его сын принял участие в покушении на Гитлера. Кстати, Хаусхофер-младший написал перед смертью. Отец сломал печать, не почувствовал дыхания лукавого и впустил демона в мир. В 1946 году, получив вызов для дачи показаний в Нюрнбергском трибунале, Хаусхофер отравил жену и совершил ритуальное самоубийство. Он сделал харакири, как того требовали правила восточного тайного общества. Вот тебе еще одна ниточка, которая самым непостижимым образом связывает далекий предвоенный Харбин, Англию 80-х годов 19 века, восточные и западные тайны общества, Рериха, немецкую разведку, сэра Перси Френча и современных охотников за реликвиями. Значит, концы ведут все-таки к этому самому Персивалю, а от него к дому с привидениями? Только сейчас я заметил, что до сих пор держу в руках надкушенный пирожок и немедленно перешел от мира идеального к материальному. Но очень хотелось добавить что-то от себя к изощренным умозаключениям дяди, хотя бы для того, чтобы не выглядеть туповатым солдафоном перед молодой девушкой. «Лена, ты много знаешь о Екатерине Максимилиановне? Почему она после эмиграции перебралась из Европы в Харбин?» Дядя тоже с интересом повернулся к ней. Видно было, что мой вопрос ему по душе. «У нее был сердечный друг Михаил фон Бранке, сын жандармского генерала. Он служил у Екатерины Максимилиановны управляющим. В 1918 году ушел с капелем и, как говорили, погиб в 1920 году во время ледяного похода в Сибири. Она не верила этим слухам и поехала в Харбин, где надеялась отыскать его след. Уцелевшие в ледяном походе в основном жили там». «Как все просто. Любовь и ничего таинственного». Так я подумал, а вслух сказал. Среди тех, кто уцелел, был и Владимир Рерих. Только это уже ничего не меняло.